Ульяновск. Памятник букве Ё. Шура, а знаешь ли ты, что есть в русском языке буква, про которую иногда забывают? Нет. Почетной букве Ё уделяется очень мало внимания, а то и попросту выкидывают ее из текста. И тогда происходит полная неразбериха. Вдруг возникают странные животные и птицы. Например, еж и орел, а новогодняя зеленая красавица превращается в странное дерево — елка. «Несправедливо», — возмутилась Шура. «Да, ты абсолютно права. И чтобы отдать должное Ё, было решено почтить эту замечательную букву и возвести ей памятник в 2005 году в Ульяновске. В этом чудесном городе мы и очутились». Ульяновск появился в 1648 году как крепость для защиты России на Востоке и назывался Симбирском. В 20 веке его переименовали, так как здесь родился человек, совершивший революцию в России и создавший Советский Союз. Этого человека звали Владимир Ленин, но такую фамилию он взял позже, а от рождения он был Ульяновым. Букве Ё уже более 200 лет. Ее созданию поспособствовала умнейшая женщина XVIII века, княгиня Екатерина Романовна Воронцова-Дашкова, которая была в то время директором Петербургской академии наук. Буква Ё родилась в 1783 году. Известной же она стала благодаря великому историку Карамзину, который первым стал употреблять букву в своей книжке стихотворений «Аониды», вышедшей в 1796 году. Есть в русском языке слова даже с тремя буквами «Ё». В городе Ё-Тё-Тёх и реке Бёрё-Лёх в Якутии. Слушай главу «Якутия». Задание. Придумай два слова, в каждом из которых по две буквы «Ё». Подсказки ты найдешь в PDF-приложении к этой аудиокниге. Ответ. Трехзвездочный. Четырехведерный.